Похороны прошли торжественно. Приехали главы большинства крупных государств, возложили венки и отдали последние почести великому человеку, который долгое время стоял у руля большой страны. Проститься со своим лидером пришло много людей. Здесь были и члены правительства, депутаты обеих палат Федерального собрания, губернаторы, мэры крупных городов, ведущие предприниматели, сотрудники администрации президента, ректоры университетов, академики, члены региональных законодательных собраний и другие видные государственные деятели. Пришедшие проститься с президентом москвичи стояли на улице. Многие принесли цветы, чтобы сказать последнее «прощай» человеку, который руководил страной последние 20 лет. После долгих споров и упорной борьбы выяснилось, что ни один представитель больших групп влияния не сможет одержать верх. Как все-таки прав оказался министр финансов. Усиление силовиков не хотели либералы-финансисты. Они понимали, что тогда бизнес в стране окончательно умрет. Лидерство либералов боялись силовики, видя в этом угрозу своим интересам. Финансистов не любили ни те, ни другие. Все шло к жесткой конфронтации. Министр финансов понимал, что если сейчас не утихомирить амбиции главных претендентов на трон, в проигрыше окажутся все. Свято место пусто не бывает. Нужно выбрать компромиссную фигуру. И тут его осенило. А что, если предложить Сергея Ивановича Тихомирова, главу президентской администрации? Ему 60 лет, мягкий, интеллигентный и, главное, без амбиций. Таких руководителей обычно называют технократами. Они хорошо умеют управлять аппаратом. А сейчас всю вертикаль власти надо серьезно удерживать в руках. Министр финансов позвонил премьер-министру и министру обороны и предложил встретиться. Через несколько часов они сидели в загородном доме и тихо беседовали за чашкой горячего чая. За окнами мела метель, а здесь было уютно и тепло. Претенденты на власть проговорили больше часа, и по окончании встречи приняли решение выдвинуть кандидатом в президенты Сергея Ивановича Тихомирова. Эта кандидатура всех устраивала. Ведущие политики страны пришли к компромиссу и договорились о соблюдении совместных договоренностей.